Глава 10. На север. Моя союзница, мне кажется, так до конца и не доверяла, и ее можно было понять. Действовала она молниеносно. Уже на следующий день меня снова вызвали в приемную к королю. На этот раз даже не через Армана, а просто запиской. А его величество выглядел не слишком любезным. «Итак, Иветта, вы все же твердо решили ехать на север?» — спрашивал он. «Да, это так. Хотя, скорее уж, не решила, а просто очень хочу увидеть земли моих предков. Но ехать в такую даль одной, в сопровождении лишь раба — глупость несусветная». «Поедете в свете Бенедикта. Старшим там все же будет Валарье. Я счёл нужным не препятствовать общению графа и моего сына. Они хорошо ладят. А у Валарье хотя бы имеются мозги и честь. Сначала в Белый замок. Там вас ждет компаньонка, сестра Армана. Будет вам подругой». «Отлично. Я готова была расцеловать его величество. И ее величество, которой явно принадлежали все эти светлые мысли тоже. Все так, как мне и нужно». «Так, стало быть, это правда?» — кисло спросил король. «Вы хотите Валарье?» Я молча потупилась, чувствуя, как щеки заливает краска. Вопрос прозвучал на редкость недвусмысленно, но и ответ на него был столь же прямолинеен. «Да, я его хочу. И в мужья, и в постель, и в отцы своему ребенку». Кивнула. «А сил хватит его удержать. Армана я знаю очень давно. Он упрямый, как восточный ветер. Захочет — улетит». Я неопределенно пожала плечами, продолжая смотреть в пол. «Что ответить?» «Нет, я не совсем уверена даже в том, что мне удастся его поймать в свои сети. Я его очень плохо знаю. Но если не попытаюсь, буду жалеть об этом всю жизнь. Что мне делать, если у меня колени подгибаются рядом с ним и бабочки трепещут в животе?» Но обо всем этом королю знать, конечно, не стоит. «Граф Валарье из достаточно знатного рода», — медленно сказала я. «Он хорош собой, здоров, умен, богат. И возраст у него самый подходящий. Почему нет?» «Действительно. К тому же у него еще 3 младших брата, и если с ним что-то случится, будет кому передавать титул», — кивнул Вазилевс, хищно прищурившись. «Что ж, я ваш выбор одобряю. Дерзайте. Приказывать ему не стану, не такой он человек, чтобы вот так запросто получилось. Он, конечно, не посмеет отказаться, но будет только хуже». Я кивнула. «Да, проще всего было бы приказать. Но его величество не хочет терять верного человека. Здесь не Нихон. Это в Нихоне любой сёгун был бы счастлив получить невесту из рук императора. А тут, видимо, все по-другому. Придется самой». «Вы свободны, Иветта». «Да, я свободна. Только не уверена, что это плюс». Сделала Книксон и вышла, прокручивая в голове унылые мысли. Ну что ему стоило просто приказать, а? Как же я сама смогу его заполучить? Как убедить? Соблазнить его не вышло, он слишком уперт. Возможно, я смогу стать ему другом? Так ведь бывает. Мне нужен план, но беда в том, что в планировании я никогда не была сильна. Маму бы дождаться, она бы что-то посоветовала. Но чем быстрее я покину столицу, тем лучше. Я откровенно боялась короля. Не нравились мне его взгляды, его намеки. «Мне очень не нравятся слова Вазилевса, Ива». Неожиданно вырвал меня из невеселых мыслей голос Макеша. Мы с ним шли пешком по улице, медленно, задумчиво. Оказывается, размышляли об одном и том же. «Он так нехорошо сказал про братьев Валарье», — продолжал мой туземец. «Что задумал?» «Не знаю. Не уверена, что меня смущает именно это». «И я думаю...» «Валарье нужно будет быть очень осторожным, особенно после рождения сына». «Я думаю, мы забегаем далеко вперед», — хмыкнула я. «Какого сына, о чем ты? Мне сначала нужно завоевать эту крепость и лишь потом думать о ее обороне». «Поверь мне, крепость сама готова выбросить белый флаг». Я не верила, конечно. Но у меня уже был план, правда, я не совсем уверена, что тот самый, идеальный. Но в свою постель я Армана заполучу, и это точно. Вещи в дорогу я собирала особо тщательно, и на дне моего сундука лежала та самая птичья маска и белое шелковое кимоно. Да, я привезла их из Нихона, Не то чтобы я рассчитывала встретить здесь Ювея, нет. Я о нем лишь мечтала, будучи уверенной, что нет, никогда больше не столкнемся. А если столкнемся, то кто он рядом со мной? Просто капитан и герцогиня Шантор? Немыслимо. И наряд этот я положила только для того, чтобы вспоминать иногда самое рискованное мое приключение. А теперь время пришло платить по счетам. Я очень много задолжала Ювею, и он этот долг получит сполна. Я ждала кавалькаду его высочества на улице возле дома Шатиньонов, нетерпеливо притоптывая каблучками дорожных сапожек. Сегодня я готова к любой неожиданности, даже и к поездке верхом. Темно-синяя шерстяная юбка имеет специальные разрезы для верховой езды, и сапоги у меня под нее высокие, и штаны довольно плотные. Его высочество задерживался. Макеши хмурил свое выразительное черное лицо, явно недовольное ожиданием. Хлоя, провожавшая меня, ахала и вздыхала, уверяя меня, что ехать в сопровождении дюжины мужчин совершенно неприлично. У меня должна быть компаньонка. Я возражала, что у меня есть Макеши, и толку от него куда больше, чем от любой барышни. Вздумает кто-то меня обесчестить, что сможет сделать Дуэнья? Завизжать или упасть в обморок? Смешно. А телохранитель меня защитит. О том, что я сама прекрасно могу себя защитить от насилия и разбоя, скромно промолчала. Незачем это афишировать. «Ох, да дело ведь не в этом», — пыталась объяснить Хлоя. «А в чем? Компаньонка должна блюсти твою мораль». «Что?» — я вытаращила глаза, смеясь. «Что мне чужая женщина? Если я захочу, она меня не остановит». «Да никого не остановит. Это лицемерие ужасное, Хлоя». «Вся в мать», — констатировала моя старшая подруга. «Та тоже всегда плевала на правила приличия. Оттого и погибла». «Конечно», — огрызнулась я. «Когда не знаешь, что сказать, вспомни Аду Шантор. Как будто отец у меня был идеальным. Как будто графиня Валарье не путешествовала в сопровождении одного лишь нихонского воина. Как будто вы, любезная моя Хлоя, не вышли замуж за Шатиньона, едва лишь остыло тело вашего первого супруга». «Времена были другие», — прищурилась Хлоя. «Там было не до приличий». «Ничего не другие», — отмахнулась я. «К тому же я буду в свите его высочества. Вы сомневаетесь в его чести?» «У Бенедикта есть честь», — хмыкнула Шатиньон. «Да из всей этой шайки доверять можно только одному Валарье. После того похода, когда он вернулся с таким вот лицом, он очень изменился. А до этого тоже был гулякой и пьяницей. Но сейчас, да, моралист. Вынуждена». «Не смейте оскорблять графа Валарье», — вспыхнула я, не обращая внимания на знаки, подаваемые мне Макеши. Эта старая ворона разозлила меня до крайности. «Он достойный человек. Он...» «Достойный чего?» — раздался насмешливый голос сзади. Победно улыбнулась Хлоя, явно видевшая, как к нам приблизился Арман, и теперь довольная тем, что я попала в неловкое положение. Я снова понимала, что краснею, и ничего не могла с собой поделать. «Достойный всяческого восхищения», — отчеканила я, глядя Арману прямо в глаза. Он усмехнулся. «Лестно. Жаль, времени немного. Его высочество изволит спешить на север. Это все ваши вещи?» Валарье окинул недоуменным взглядом два моих сундука и узел Макеши. «Да. Лишко?» «Мало. Обычно женщины гораздо более запасливы». «А зачем мне тащить свои платья на север?» — удивилась я. «Кого мне там удивлять или восторгать? Мне хватит. Нужно будет задержаться. Швеи есть везде. К тому же не так уж и много у меня нарядов». «Ладно». Арман все же покачал головой и кивнул Макеши, как старому другу. «Мак, ты ведь умеешь править. Будешь кучером». И прежде чем я успела возмутиться, а какого это беса Валарье распоряжается моим телохранителем, мой туземец кивнул и споро погрузил сундуки в дорожную карету с гербом Валарье на дверях. «А где принц?» — запоздало догадалась я. «Там», — махнул рукой граф. «Догоним. Ему очень не терпится ехать. Я не стал настаивать, он же потом весь изноится, что я его задерживаю». «Это его баронесса?» — понимающе кивнула я, усаживаясь в карету напротив Армана. «Маркиза», — зачем-то уточнил он. «Маркиза Линье». Пожала плечами. Мне-то какое дело до увлечения его высочества. Он ведь по меркам Роналевса совершеннолетний, А уж как он проводит ночи, меня и вовсе не касается. Более того, мне все это даже на руку. Я еду наедине с Арманом. Разве можно представить себе что-то более прекрасное? «Прекратите раздевать меня взглядом», — буркнул Валарье, запрокидывая голову и прикрывая глаза. «Я уже говорил, вы мне как женщина неинтересны». «Я переживу», — заверила его я. «Никаких интрижек, я поняла. А как друг? Мы можем стать друзьями?» Он приоткрыл здоровый глаз. «Зачем?» «Мне страшно и одиноко здесь», — честно ответила я. «И вы единственный, кому я доверяю». «Зачем?» «Зачем доверяю? Вы честный и благородный мужчина, и раз уж вам я не нравлюсь, то еще и надежный. Ни на мой титул, ни на мой замок не претендуете, а это важно». «И что требуется от вашего друга?» «Советы. На севере кажется еще страшнее, чем здесь, в столице. Там нравы другие, более суровые. А вы там родились и знаете, наверное, почти всех. Просто подсказывайте мне, кто мне враг, а кто нет, и помогите выбрать приличного жениха, который после свадьбы не запрет меня в башне и промотает мое имущество». «Вас, пожалуй, запрешь», — проворчал он. «Но вы правы, помощь вам очень нужна. И ехать одной на север — форменное самоубийство. Почему Василевс просто не назначил вам супруга? Хотя, пожалел, наверное». Я надулась, а он вдруг улыбнулся по-доброму. «Он сердится на вас. Что, не пустили его в спальню?» Мотнула головой, не зная, что ответить. Так он вроде и не приходил. Намекал разве что. «Конечно, я вас не оставлю», — кивнул Арман, все еще улыбаясь. «Найдем вам самого лучшего жениха. У меня вон 3 младших брата. И у Регнера неплохой парень. Хотя нет, тот женится на ком угодно ради вашего замка». Он зачем-то начал перечислять подходящих женихов, а я злилась. Вот же болван. Дубина. Форменный идиот.